Понятно, да? Вовлеченность или невовлеченность. И какая эмоция? Ну, смех, например, да, это эмоция. Ну, я употребил неудачно слово «эмоция», может быть, лучше было бы сказать об отношении, но тогда стали бы путаться в вовлеченности. Ну, то есть я хотел показать, что есть две разных составляющие, вторую обозначить. Ну, понятно, да? Ну, есть ли вообще такая, какая-то классификация? Есть, причем до матери. Классификация. Самая простая. Эмоции разделяются на положительные и отрицательные. Положительные всего две. Радость и интерес. Ну, вот это похоже. Отрицательные там одна. Отрицательные. Много, да? Ну, страх, депрессия. А, ну, агрессия. Да. Я не говорю, что мистики нет, я говорю, что я ее не знаю. Не таких песен. Где Кёниг? Он хотел объявление сделать. Он уже сделал. Он до перерыва сделал. Еще одно. Понято. Тогда продолжаем. На данном этапе мы можем сделать подготовительное упражнение по изменению состояния сознания. К сожалению, время позволяет нам только сделать это упражнение, а подводку теоретическую и объяснение нам придется оставить на завтра. Мы не будем говорить про гипноз. Мы будем говорить про измененное состояние сознания в этом упражнении. Среди множества видов словесной подстройки, я упомянул только один, подстройка ценностей, существует максимально простой вид подстройки. Это повторение слов или использование слов самого партнера. Как он описывает ту или иную ситуацию. В деловой жизни, в деловых переговорах этот прием выглядит так. Вы любую свою фразу начинаете последними словами вашего партнера. Потом говорите «и» и добавляете свою аргументацию, возможно, диаметрально противоположную аргументацию партнера. Тем самым вы все время поддерживаете рапорт, вы же с ним соглашаетесь, и просто предлагаете ему что-то еще сделать. Этот прием применяется в продажах достаточно широко. Человека убедить в том, что вот эта вещь ему нужна. Причем изобилие аргументов здесь не требуется. Повторяется два от силы, три аргумента. Однако каждый раз фраза начинается последними словами. Даже если это было выражение. В нашем упражнении все будет чуть-чуть посложнее. Упражнение в парах. Как я уже сказал, для него вполне созрение. Партнер А – условный гипнотик. Партнер Б – условный гипнотизер. Ф Первый этап упражнения – это сбор информации. То есть в роли гипнотизера вам следует дословно зафиксировать то, какими словами партнер А обозначает, ну скажем так, состояние перед засыпанием. То есть вы задаете партнеру А вопрос, а как ты узнаешь о том, что вот-вот уснешь или уже спишь? Что для тебя важно? Что ты замечаешь, что ты слышишь, что ты чувствуешь? После этого вы получаете от партнера А 4-5 фраз, которые относятся к состоянию перед засыпанием. Ну, если это звучит так, жду, когда он кончит, а потом засыпаю, то вам что-то другое сказать. Оно не имеет отношения к самому процессу засыпания. А может быть, не имеет. Ваша задача уточнить. Если эти фразы, по вашему мнению, оказались слишком длинными, попросите самого партнера их сократить до ключевых каких-то слов, до самого важного. Если эти фразы показались вам слишком короткими, допустим, партнер во фразу включил всего одно слово – покой, расслабление, тоже попросите партнера развернуть это понятие, описать его несколькими словами. Но если он этого делать не будет, то ничего страшного. Ну, пусть будет фраза, состоящая из одного слова. Здесь от вас, как от гипнотизера, требуется тщательность. То есть получить описание нужного состояния и дословно зафиксировать, записать те слова, которыми вы в дальнейшем будете пользоваться. Никакой отсебятины, только слова партнера. Второй этап упражнения. Эти слова вы воспроизводите партнеру, читая их из конспекта. В состоянии подстройки, позе и дыхании, сначала обычным своим голосом, затем замедляя голос и делая его, во-первых, более тихим, а во-вторых, более грудным. То есть вы голосом обозначаете, что сейчас будет другое. А только что вы говорили голосом для бодрости. А вот теперь только. И сначала вы их воспроизводите в том порядке, в котором получили, а затем в произвольном порядке. Так, поговорить нужно всего лишь 2-3 минуты. Ваша задача в роли гипнотизера не изменить состояние сознания вашего партнера. Ваша задача быть максимально внимательным к тому, что происходит с партнером, когда вы выполняете упражнение. Все упражнение, начиная с первого его этапа. Как меняется поведение партнера. Затем меняетесь ролями. Задание понятно? Так точно. Начнем. Вот оставшиеся 40 минут в вашем распоряжении. То есть 20 минут каждому на говорение и на сбор информации. Надо описывать слова теми, которые собрал. Их надо просто произносить, тупо читать с листами. Ты чувствуешь, ты видишь? Нет. А что скажет, ты говоришь? Если он говорит, я чувствую, я вижу, то лучше перейти в неопределенно личную форму. То есть чувствуешь, видишь. Без употребления. Ну, это настоящее время и ты, да? Без употребления местоимения. Просто чувствуешь, видишь. Подразумевается присутствие. Такое. А напротив? Лучше рядом, потому что говорить будут все одновременно, да еще и музыка будет. Thank you. Thank you. Я правильно понял, что вы уже обсуждаете? Дело в том, что по времени очень ограничено. Да, давайте тогда сделаем так. Продолжает упражнение Миши. Ну, пусть оно продолжает. А с остальным мы сделаем обсуждение. Вопрос на засыпку. Прозвучит следующее. Сначала совершенно безобидный вопрос. Меняется ли как-то поведение вашего партнера, к которому вы возвращаете его слова? Да. Как оно меняется? Как говорим, так меняется. То есть? Того состояния, которое было вначале, обычно более расслабленное. Ускоряются плечи, ускоряется голова немножко. Чем приближается к описанию? Дыхание меняется. Вот давайте сейчас именно по полочкам разложим. Значит, то, что мы можем видеть у партнера. Расслабляются мышцы тела. Значит, немножко опускаются плечи, опускается голова. Расслабляются мышцы лица отдельно, скажем. И лицо становится чуть более симметричным, нежели обычно. Кожа розовеет, реже бледнеет. Более того, вы можете наблюдать иногда повышенную потливость. Это тоже один из сопровождающих перемену состояния сознания признаков. Меняется дыхание. Каким оно становится, когда оно меняется? Более-менее. Оно становится реже. Ну, по большому счету, так, с неопытной позиции можно было сказать, а какая половая разница, как оно меняется. Главное, что оно меняется. Глубокое оно или поверхностное. Взгляд становится еще более рассеянным. Взгляд становится рассеянным, создается впечатление, что человек смотрит не на предмет или не на вас, а сквозь него, пространство. Либо он закрывает глаза, даже если вы его об этом не просили. Еще? Движение еще. Движение исчезает. Или появляется микродвижение. Или появляются непроизвольные микродвижения. Непроизвольные, то есть не имеющие внешне нецеленаправленные, и нам трудно придумать мотивацию для этих движений. Это движение стереотипное. Перебирание пальцем. Иногда подрагивание рук, иногда вздрагивание. Как у человека, который очень сильно устал. Он хочет уснуть, и он знает, что скоро уснет. Но перед тем, как уснуть еще глубже, он встает. Хорошо. Вот основные признаки мы перечислили, то, что наблюдается. Признаки измененного состояния сознания или признаки транса. А теперь вопрос на засыпку. Когда эти явления вы можете наблюдать у партнера впервые? В какой момент упражнения вы впервые видите вот эти явления? Когда задал вопрос. Когда был задан вопрос. Для того, чтобы описать свое переживание, человек должен вспомнить это переживание. А для того, чтобы вспомнить, он должен хотя бы чуть-чуть уснуть. Для того, чтобы понять, о чем вообще идет речь. Это основа действия терапевтических метафор, о которых мы с вами с удовольствием поговорим в один из дней. В дальнейшем разделение будет примерно такое. Первую половину дня какая-то информация для сознательного усвоения, а вторая половина дня – это некоторые трансовые методики. Просто чем ближе к вечеру, тем легче они удаются. Менять тетрадную бумагу на реальные деньги имеет смысл перед закрытием магазина. Тогда это получается очень легко. А мы это будем учить. Если как это. Без экзамен задано. А тебе еще проще. Дело в том, что я вас должен предупредить, если вы будете настаивать, и мы эти шаблоны какие-то пройдем, и вы захотите их применить в обыденной жизни, то, во-первых, вас, скорее всего, удивит то, насколько легко они получаются, а во-вторых, вас удивит то, насколько быстро они становятся автоматическими. Там разные варианты есть. Ну, получить сдачу большую, нежели та купюра, которую вы рассчитали. Или написать на тетрадном листе 100 рублей и поспорить, тоже сдачу получить. Вариант очень. Это как раз насторожит. Я его узнал. Хорошо. Есть ли у вас какие-то вопросы по пройденному упражнению? Да. То, что человек должен вспомнить переживание перед тем, как им описать, как его описать, и значит немножко погрузиться в это состояние, можно сказать по-другому. Воспоминание переживания равно переживанию. Не количественно, но качественно. И это тоже имеет и диагностическое значение, и значение для внушения. Вы всегда можете на словах предложить партнеру какую-то ситуацию, и реакция, которую ваш партнер выдаст, будет точным отражением его реального поведения в описываемой вами ситуации. Но это на тему, с кем идти в разведку, а с кем ни в коем случае не ходить, зато потрахаться с удовольствием можно. Описывать можно разные ситуации. Ну ладно, об этом подробнее позже. А ныне, если вопросы есть, то вы их давайте быстренько задавайте. Вопрос есть. Ага. По поводу изменения цвета лица. Когда Анатолий описывал свое состояние, у него, партнер, у него было покраснение лица. Угу. Когда я ему это рассказал, у него было, скажем так, осветление лица. Бледнение, так сказать. Угу. Куда, в какую сторону, правильно? Правильно. Это все равно. Правильно все, что происходит. А с чем связано именно первый раз? Ну, первый раз симпатическая иннервация получилась, второй раз парасимпатическая, а хрен знает почему. Как можно себя учить, знать, какое он сильное сообщество? Исчерпывающий ответ хазы. Вот такой вопрос. Я заметил, что при сохранении контакта с гипнотизером мне трансовое состояние медленнее наступало. Как только я прекратил контакт глазной, да, состояние стало наступать быстрее, наверное. Безусловно. Глазной контакт заставляет вас общаться сознательно, осознанно. Вас конкретно. То есть, соответственно, то есть меня, но не... Но это не обязательно справедливо. Мне наоборот. Глаза смотрю. Смотри, вы практически постоянно видите, вот это слышите. То есть на самоотчет А вы будете слышать самоотчет Б прямо противоположно. Поэтому просто запоминайте, кто что говорит. А вот такой вопрос. Вот эту технику использовать в продажах. А когда вы говорите, например, а когда вы последний раз покупали, да, вот ваши ощущения, ваши, вот расскажите, да? Да, или как должен вести себя продавец, чтобы вам захотелось купить, если человек говорит, что ведет себя не так, или ничего не так. Или как должна выглядеть вещь, которую вы хотите купить. Здесь вы делаете еще одну штуковинку ограничения возможности выбора. То есть вы все время говорите о том, что человек что-то хочет купить. Он, может, ничего не хотел купить. Некоторая общая закономерность. Есть такая сейчас уже наука, а в 40-х годах это только была свежепоявившаяся торговая марка в Штатах, поведение потребителя. Ну вот одно из наблюдений в поведении потребителя, что от выкладки товаров в магазине очень многое зависит. Там несколько глав, по-моему, посвящено тому, как надо выкладывать товары. То есть провоцирует импульсивную покупку мелких вещей, их выкладка россыпи. Очень много карамелек. И обязательно будут хватать этих карамелек. Вот. А итог такой. Человек тратит денег в 8 раз больше, чем собирался ходить. А вот это последствия такой продажи, человек говорит, просыпается или он понимает, что это его личное решение? То есть вот понимаете, да? После покупки, что происходит с таким человеком? Он говорит, что я не хотел это покупать, или он говорит, я купил, и слава богу, здорово. Как правило, если это мужчина, то он склонен принятое решение не менять. То есть он сам для себя найдет объяснение того, почему купил эту вещь. Другое дело, что ваше тщеславие в роли продавца вам придется задвинуть куда-то очень далеко. И ни в коей мере не связывать покупку с вашим воздействием. Вы же все время повторяли только его слова. Вы ничего не заставляете. Если это женщина, то придя домой, она может. Хорошо. Так, ну что, оживлять вас или уже? Спите дальше. Никак не могу запомнить, в какую сторону здесь пленка идет. Поэтому при воспроизведении крутой метафоры сильно боюсь ошибиться. Если ничего не соврал, то сейчас пойдет крутая метафора. Не соврал. Вон телефон, будешь упрямиться, стукнешься лбом. Если не вовремя ляжешь в кровать, утром противно вставать. Вот почему важен режим, вот почему мы к подушкам бежим и телевизору машем рукой. Спи, отдыхай, дорогой. Бум телефон, замер в тиши. Кубы уснули и карандаши. Все до утра затихает кругом. Бум-тири-бум-тири-бум. Бум-бум-бум-бум. Не беспокоить, мы спим. Хорошо. Андрей, у тебя есть что-то организационное? У меня всегда есть что-то организационное. Тогда давай. Завтра мы начинаем с 10. и мы начинаем в том зале. А бабушки берут к этому времени, я надеюсь. И мы вас очень просим на выходе из этого помещения отдавать, пожалуйста, выжить книжку. Да, что он прокатился. В семейной терапии дистанция, которую занимают между собой члены семьи, пришедшие на прием, тоже очень важный источник информации. То есть, если мать говорит о своей горячей любви к дочери, в то же время в кабинете почему-то садится по диагонали от нее, надо думать, не все так в порядке. Ну, понятно, что мне, как человеку лесотундры, не так уж много приходилось заниматься семейной терапией. Вот, как-то не модно это. Но, тем не менее, периодически я пытался толковать, что алкоголизм – семейная болезнь, ночной энурез – семейная болезнь, и приглашать на прием семьи. Ну, по крайней мере, детей приводят мамы. И, безусловно, наличие мамы следует использовать. Выставлять ее в коридор и беседовать без нее, это значит потерять один источник информации. Когда приходит на прием мама с ребенком, коли про терапию заговорили, то очень подходящая посадка этой парочки — маму посадить на стул, находящийся за ребенком. В противном случае он будет все время ориентироваться на нее, а не на вас. Она будет сидеть рядом с вами, в его поле зрения, перед ним, напротив. А вот она против там или сбоку? А, все без разницы. Ну, я старался оформлять кабинеты примерно так же, как оформляется помещение для семинара, то есть со свободной посадкой. В таком случае человек не ограничен жестко, что вот сесть надо обязательно сюда, а напротив. Можно выстраивать самые разнообразные конструкции. Итак, дистанция, на которой вашему партнеру, клиенту, пациенту, собеседнику комфортно с вами общаться. Эту дистанцию вам следует научиться отслеживать, для того, чтобы затем ее постепенно сокращать. Но вот как ее затем постепенно сокращать, мы поговорим после упражнения. Сейчас просто навык установления такой дистанции. Упражнение в парах выполняется стоя, лежа и с колена в любом свободном пространстве. Суть упражнения. Партнер А, как обычно, расслабляется и получает удовольствие. Партнер Б с расстояния примерно 2-3 метров подходит к партнеру А в трех вариантах. Сначала лицом к лицу, затем с правого бока и затем с левого бока. Насколько близко? Подходит настолько близко, насколько, по его мнению, можно подойти. То есть задача партнера Б — определить ту границу, которую для себя партнер А всегда держит в уме. Вот это его личное пространство. Если ты пересек эту границу, мне становится дискомфортно. Пожалуйста, в роли партнера Б отследите те признаки, которые позволяют вам достаточно надежно эту границу определить. Как именно реагирует партнер А, если вы эту границу пересекаете? Если вы ее невзначай пересекли, сделайте полшага назад. Все на этом. После этого обязательно спросите партнера А, правильно ли вы определили его границу. Затем поменяйтесь ролями. Ну, это делается быстро, здесь в проходах, там, в фойе, где угодно еще. Минут 5, я думаю, вам достаточно. Здесь давайте. Thank you. хорошо говорить. Давайте для начала перечислим признаки, которые вы определяете как нежелание партнеров, чтобы вы приближались еще. Самый простой — человек отодвигается. Самое простое — человек отодвигается сам, восстанавливает границы. Какие-то движения рукой делают, закрывающиеся, еще что-то. Напрягается чуть-чуть. Отклоняется назад, напрягаются мышцы лица. Просто начинает смотреть на вас пристально, если до этого спокойно смотрел в подстанку. Если сбок, то борта головы — обращение внимания. Обращение внимания, прекрасно. Здесь, пожалуй, нет какой-то серьезной статистики, ну, на уровне 80-90% вероятности. Но на уровне вероятность чуть более 50%. Где расстояние самое большое и где самое маленькое? В каком из вариантов? Спереди. При столкновении, что называется, лицом к лицу, самое большое расстояние получается. А самое маленькое? С левой стороны. У меня справа. Я и говорю, здесь вероятность несколько более 50%. То есть в среднем, когда не знаете, что делать, а дистанцию нужно сократить, имеет смысл подходить слева. Прикладное значение этого навыка для людей, которые ходят по квартирам, либо с предложением продаж, либо в моей практике это агитаторы, инструктаж агитаторов. В этот инструктаж я им обязательно включал рекомендацию после того, как открыли дверь, сделать шаг назад. То есть вы сразу оказываетесь на очень близкой дистанции, как только дверь в квартиру открыта. Поэтому сделайте шаг назад, чтобы ваше появление не выглядело угрозой или давлением. А затем постепенно выбирайте дистанцию, на которой можете работать дальше. Ошибка людей в том, что они стремятся продолжить движение вперед и на этом теряют. Если дверь все-таки открыли, то склонны тут же и закрыть. Ну, еще одна проходная совершенно вещь – это установление уровня общения. Вчера я вам уже говорил про уровень общения. В варианте «не позволяйте клиенту нависать над вами». Он получает преимущество. То есть одна из разновидностей психологического давления, используемая на допросах, практически во всех боевиках показывается. Допрашивающие вдвоем садят допрашиваемого на стул и становятся сзади него сверху. Начинают накидывать вопросы. Это психологическое давление, но это безумно неприятное состояние для того, кого допрашивают. То есть он не может понять, что происходит. Неосознанно все это, но ему чертовски дискомфортно. Он слишком много домысливает о том, что знают допрашивающие, и начинает колоться, как бирюзовое полено. Своих основ бирюзовых куриц. Так, уровни общения. Мне нужен для помощи, для демонстрации кто-то легкий. Как я. Нет, я к тому, что раньше я всегда сам показывал, но раньше меня стулья выдерживали. У нас молоденький домик не старый. Значит, перво-наперво. Сядь. Прошу. Упражнение не только для тебя, это упражнение для всей аудитории. Вот сейчас ты находишься на одном уровне со всеми, как это было только что. Ты сидел на стуле и смотрел на окружающих глаза в глаза, если что. Если на кого-то смотрел. То есть находился на одном уровне. Когда находишься на одном уровне, очень свободно можно ощутить вот это вот чувство причастности к группе, легкости контактов. Давай сделаем следующую вещь. Ты сядешь на корточки. И я сяду на корточки. Это не все большие вещи. Значит, оцени мимику людей, которые начали на тебя смотреть. Немножко презрительно. Теперь оцени свою мимику. Что делают в этой позе? Вот это самое, это на них на всех. А что поменялось? Только уровень. Почему бывшая заключенная так любят эту позу? Наверное, не только потому, что их приучают к этой позе. С корточек очень трудно сорваться. Побег так, на рывок, что называется. Ноги затекают. Мы с Димой находились на одном уровне, и нам было очень легко общаться. Мы были членами одной секты, состоящей из двух человек, или одной преступной группировки, практически неорганизованной. Поэтому эмоции, направленные на нас и направленные от нас к окружающим, были практически одинаковыми. То есть мы с Димой находились в состоянии рапорта в данном случае. Все остальные смотрели на нас сверху вниз. Ну, а нам что можно увидеть, сидя на корточках? Ну, пол только. На земле грязь, окурки, еще что. Но именно поэтому, что мы находимся ниже всех, мы презирали всех, кто находится сверху. От безвыходности. А что нам еще осталось? А теперь сними ботинки. Ребешо. Извини, я не знал, что это было. Молодец. А теперь оцени мимику окружающих и свою. На 100 больше. Люди, какие вы маленькие. Кто там толстый не сбивает? Да. Ну, вот это то, что в любом мужском сообществе не столь выраженного образуется всего лишь разница в росте. То, о чем я упоминал. А здесь это гипертрофировано, шаржировано, карикатурно. Так, чтобы сразу проняло. Самое интересное, вот из этого положения уходить Диме уже не хочется. Ну и стоишь. Ну, оцени. Затем сковород. Как им доминировать? В данной ситуации никак. Они начинают доминировать другими способами. Мотивация к достижению цели у мужчин ниже среднего роста намного выше, чем у всех остальных. Наполеон, Сталин, да. Компания-то, в общем, неплохая. Ну, такие вещи, как ортопедическая обувь, повышающая рост, или скамейка. А поле помешающее робко. А вот для косвенных, да, наоборот, пониже, два пашут в огороде, а сам делаешь свое дело. Это я бы назвал чем-то над подпором. То есть есть шаблоны, а есть над шаблоны. Общая позиция. Или по-другому можно назвать стратегический подход. Это и мой любимый подход в том числе. Входишь в новый коллектив, вот, особенно в коллектив нового выборного штаба, никто же никого не знает, все друг против друга уже работали, как, обстановка недоверия, подозрительности, особенно это в партии Лебедя было выражено, то есть постоянное подслушивание, доносы и так далее. как мне удалось выжить руководителя аппарата, до сих пор не понимаю. Ну, пришлось пожертвовать одним слоном, развязку все убрали. Вот. Приходишь в имиджи, да я вообще дурак, ребята. Ну, то есть умнее, чем хожусь, но глупее, чем выгляжу. Гораздо. А дурака никто не боится. Дураку все рассказывают. Но он же дурак. Ему надо несколько раз повторять. Что он подробно записал. Ага. И когда этот дурак накапливает достаточно информации, ну, формируется хороший, красивый выстрел. Ровно в точку, из нужного калибра. Плюс контрольный голову. Спасибо. Для терапии этот навык. Очень уместно делать решающее лечебное внушение, стоя, когда ваш пациент сидит или лежит. То есть всегда с позиции сверху. В деловых переговорах, если вы хотите как-то настоять на своем, то можете имитировать, что в пылу споров поднялись. У вас появляется небольшое игровое преимущество. Маленькие женщины любят мужчин, которые выше ростом. Да. Да. И большие мужчины тоже любят почему-то маленькие женщины. Заготовки. Есть даже такая пословица, маленькие женщины для любви большие заработают, но на это дико обижаются. У меня вот комментарий по последнему упражнению сейчас вспомнился и вопрос, соответственно. Я заметил, что когда он подходил ко мне еще в личное пространство, он говорит на уровне метров двух, может, трех, он говорит даже, наверное, двух. Вот разница в росте, хотя у меня выше, то есть она не была, не чувствовала. Можно ли использовать как способ борьбы с доминированием над тобой, да? Установление чрезмерно большой дистанции? Ну, хотя бы сесть через стол, допустим, да, который там метра полтора, там, или встать через стол. Достаточно далеко от человека. Да, потому что она когда она гасится, или это не сработает? Я бы не стал утверждать, что бы то ни было категорично, потому что ухитрялся доминировать в самых разных позициях. Вот. Но попробовать можно в неответственной ситуации общения. Попробуй, посмотрите, что это получится. Я не знаю, на самом деле. Но положение сидя всегда нивелирует разницу в росте. Так что какая разница, где вы будете сидеть? Далеко здесь. А когда вы подходите к человеку, который сидит за своим рабочим столом, то вы все равно доминируете. Вот, кстати говоря, ведь ситуация начальник-подчиненный. Начальник сидит, подчиненный стоит, и никакого доминирования со стороны подчиненного. Это социальная иерархия. Она заставляет начальника доминировать даже в положении сидя. Другое дело, что на подсознательном уровне подчиненный вполне может доминировать. Но один из выходов у подчиненного делать не вертикальную карьеру, а горизонтальную. То есть становиться незаменимым на своем месте. Так очень многие поступают, и это хороший способ борьбы с работодателем. То есть вы простой советский электрик, и как простой советский электрик имеете доступ ко всем щиткам и устанавливаете соединение так, как вы знаете, а не как господи. В таком случае вы совершенно незаменимый человек. Где-то что-то какую-то пробку вышибло, никто кроме вас. Пригласят экспертов из самого главного управления энергетики, где они разберутся. Нет, они сначала тонкое замыкание устроят, а потом разберутся, что здесь просто понамешано, непонятно что. Какие еще жесты доминирования есть? Жесты доминирования? Самый стандартный жест начальника вот этот. Ладонь к нему. Я так сказал. Ну, в принципе, он считается проявлением доминирования. Я не знаю, один он или нет. А может, я просто не могу вспомнить. Ставил, когда хлопок, все то же самое? Хлопок по столу может позволить себе начальник, но не может позволить себе подчиненный. Хорошо, с уровнями общения тоже разобрались. Ну что, дать вам еще немножко поиграть? Может, уже не должен того? Да мы все время того. Где-то вокруг этой темы и вертимся. А темы нет, действительно. Опять обманули. Мы с вами продолжим тему подстройки, выполняя решительное пожелание трудящихся. Тема подстройки. Мы возьмем такую вещь, как подстройку с помощью текста. То есть написание деловых писем или написание гипнотических писем. Начало письма. Кажется, что это сложно, хотя на самом деле это безумно просто. В своем письме вы начинаете описывать ту реальность, в которой находится получатель письма. И таким образом, ваши первые фразы – это письмо, которое вы держите в руках. Письмо, которое вы читаете. Ну, а далее то, что вам нужно. Не является агитацией, не является просьбой о помощи. Спрашивается, ради чего вы это писали? Так, вот такая фраза как раз и вызывается. По крайней мере, у меня просто убежденность, что письмо является агитацией либо просьбой о помощи. Безусловно. В этот момент я обычно их отправляю в корзину, читаю дальше. Так поступает большинство избирателей во время кампании, потому что бумажки просто задолбывают. Кандидатов много, каждый свою рассылку делает, и надо успеть в свое время это сделать, раньше других, но не позже начала кампании, чтобы информация, исходящая от вас, все-таки успела быть прочитана, да еще и отправлять в нужные места. Больница, тюрьма, воинское подразделение. Чаще всего это обращается кому-то конкретно, там Николай Иосифович. А, ну это если прямая рассылка. Я вернусь к деловым письмам. Там такие вещи особой настороженности не вызывают. Просто один раз передо мной поставили довольно любопытную задачу. Я взялся ее решать не корости ради, а прикола для. Значит, задача была такая. Во Владивостоке один товарищ решил, что надо храм построить в определенном месте. Ну, без этого просто как-то во Владике западло жить, когда храма нет в этом месте. Непонятно, как до сих пор никто не додумался. Вот. И решил собрать деньги на этот храм. Ну, будучи человеком умным, он ничего строить, конечно, не хотел, ему деньги были нужны. Мы в разговоре с ним очень быстро пришли к пониманию того, что храм-то не нужен. Нужны деньги. И он жаловался мне на то, что все его обращения к потенциальным спонсорам не имеют успеха. То есть даже ответа нет никакого. Ну и вот задачка, которую он меня купил на слабо, что называется, и состояла в том, чтобы составить текст, обращенный к спонсорам. Я его, к сожалению, не распечатал сейчас и не уверен, что он в компьютере сохранился. Но я помню, что там было два варианта. Первый вариант – это вышли мы все из народа. Дети. Да. И так и начиналось письмо. Ну, все мы живем в этом городе, все мы ходим по этим улицам, все мы видим необходимое место. Разве нам не понятно, что если в этом месте построить храм, то будет очень круто, красиво. Детишки наши будут смотреть, любоваться, разделение ценностей. Детишки – это безусловная ценность. Вот. А второй вариант был строить храмы, это круто. Значит, там упор делался не на подстройку, а на то, что на стене храма будет размещена мраморная доска, на которой золотыми буквами будут перечислены имена, фамилии всех спонсоров. Сколько бы они ни дали. Ну и наконец я объяснил мужику, что просить сразу всю сумму резона нет, никто же ее не даст. Максимальный предел, на который согласится спонсор, это 10% от требуемой суммы. Ну вот столько и просить. То есть напишите, сколько нужно вообще, а просите всего лишь 10%. То есть граждане сами ему не местные, да поможите, кто чем может, в пределах 10% посмотрим. Для вас безделица, а нам приятно будет. Помогло? А, судя по тому, что он даже заплатил мне что-то через год, помогло. 10%. Правда, храма до сих пор нет. Так не нужен же. Я в качестве образца присоединения через текст держу у себя предисловие к одной книжке. В природе города Новосибирска водится такой врач-психотерапевт Алексей Гиреев. Он известен как психотерапевт и в Новосибирске, и в Сибири. Довольно много ездят. Очень приятный товарищ в общении. Это именно он мне задал вопрос после моего семинара. Сергей, я так и не понял, так если мужчина-психотерапевт проводит терапию тоже мужчине, это не половые извращения? Ну, пришлось объяснить, что да, все в порядке, в общем, можно. Это предел нормы. Вот. Так после 93-го года, когда все ходили и спрашивали, как тебя, дурака такого, угораздило хорошую книжку написать, и где у тебя там волосатая лапа в Москве, которая взялась сразу издавать. А я сам не знаю, где она. Дело в том, что книжка вышла тиражом 1000 экземпляров, и я в течение полугода получил 5 предложений от издательства на переиздание. Вот. Наверное, просто удалось. Давай. Так вот, он мне потом сказал, я тебя переплюну. Значит, когда вышло уже где-то 8-е издание, я тебя переплюну. Я напишу книжку, которая будет существенно круче. И он мне расписал, как она будет выглядеть сначала. Не что в ней будет, а как она будет выглядеть. После этого НЛП техника. Выглядеть она должна была так. Обязательно твердая обложка. Черная, тисненная, либо бархатная. Название золотыми буквами. Название книги должно было быть таким. Таким и стало. «Купи меня». Вот здесь молодец парень, сообразил. То есть он инструкцию перевел в название сразу же. Формально инструкции не отдавая. Ну, книжка так называется. В итоге книжку он издал, но не так, как хотел. Она получилась в мягком переплете, и страниц там не было, что-то 40 или 50. И издана чуть ли не на ротопринте. Но название это. Так вот, книжка представляет некоторый интерес для психотерапевтов. И, ну, как наблюдение любого человека, достаточно долго проработавшего на своем месте. Мне понравилось предисловие. Вот предисловие из этой книжки я с собой вожу. Ну, послушайте. Оно маленькое, я сразу покажу. 3/4 листа, 14 кегль, то есть или 3/4 листа машинки. Всего 3 абзаца. Здравствуй, дорогой читатель. Я рад, что ты держишь в руках эту книгу. Я не знаю, что заставило тебя купить эту книгу. Моя фамилия, она известна только в узких кругах. Может быть, тебя заинтересовало название книги? Так это я сам придумал. Да, это я придумал так называть книгу. Купи меня. Это моя идея. И я буду заботиться о тебе, дорогой читатель. Я прослежу за тем, чтобы текст книги был набран крупным шрифтом, чтобы твои глаза не уставали. Я буду следить за тем, чтобы речь моя текла плавно, и чтобы ты не спотыкался о запятые. А если тебе будет что-то непонятно, ты не стесняйся, останавливай меня. Я повторю, и ты все поймешь. Я думаю, что нам необходимо познакомиться. Меня зовут Алексей, и мне нравится, когда меня называют Алексеем. Не Лешей, не Леней, не Аликом, а Алексеем. Мне нравятся буквы, из которых состоит мое имя, и что-то внутри меня радуется, когда я слышу свое имя полностью. Конечно, я могу отзываться и на другие имена. Алексей Яковлевич, Анатолий Яковлевич. Так зовут моего брата-близнеца, и нас часто путают. Хотя он не врач, а профессиональный композитор. Но мы очень похожи и привыкли к тому, что нас часто путают. И не всегда поправляли собеседников для того, чтобы не конфузить их. Хотя в детстве мне очень нравилось говорить, а я не Толя, я Алеша или наоборот. И смотреть на удивленные лица людей. Я могу отзываться и на имя Александр Яковлевич. Но не потому, что у меня есть старший брат Александр. Не близнец, не композитор, а горный инженер. А потому что имена Алексей и Александр очень похожи, в них много общих букв, и многие люди просто путают эти слова. Мои мама Антонина Александровна и папа Яков Трофимович очень гордились тем, что у них три сына и все с высшим образованием. Вот такой вот милый текст. То есть вначале совершенно непонятно что, в конце вдруг сильно. Название книги как бы двузначно, да, там многозначно. Когда он пишет «купи меня», это как бы еще может восприниматься как предложение его продаться. Может. Самая лучшая идея. Не самая лучшая идея. Опять-таки в природе, ну, теперь Карелии водится такой Юра Мороз. Он известен по рассылке «Школа своего дела» и по многим дискуссионным рассылкам. Я с ним очень давно знаком. Так получилось, что мы на семинаре познакомились задолго до того, как он стал долларовым миллионером, потом потерял свой миллион, потом уехал в автозаводство из Москвы. Вот. Очень интересный товарищ, очень умный, деньги делает из воздуха просто. Я охренел от такого таланта. Ну вот, воздух, кубометр воздуха и вдох кубометр денег. Совершенно непонятно. Ну так вот, Юра Мороз тоже заразился этим зудом писательским и написал книжку «Бизнес. Пособие для слабоумных». И под этим названием за свой счет издал 2000 экземпляров. Значит, я встал тогда на вашу, Анатолий, позицию, решил, что такую книгу очень приятно иметь у себя в библиотеке и периодически стебаться, чтобы знакомые видели, какие книги у меня стоят. Но вряд ли приятно ее покупать. Поэтому посоветовал ему переименовать. И второе издание вышло под названием «Бизнес. Пособие для гения». Первый раз разбирали намного лучше. Да, так он мне и сказал. Сергей Анатольевич, а вы знаете, что вот товарищ Мороз недавно в журнале «Другой» опубликовал статью про НЛП, большая достаточно статья. И придумываем. То есть там такое впечатление, что человек, он либо прикалывается, либо это слово с трех букв никогда не слышал. Если его почитать, получается, что человек, который учится НЛП, в процессе переговоров должен там собеседника за нос хватать, кого-то на что-то программировать. Ну, на меня произвело большое впечатление. Совершенно верное впечатление о том, что он стебается. Он стебается процентов на 90, когда занимается чем бы то ни было. Хотя на переговорах он серьезен до предела и авторитетен, как скала, как гора Медведей в Артеке, символ нашего пионерского детства. Мне эту статью на семинарах принял человек, который только начинал изучать НЛП. И, в общем-то, это не сразу понятно, что он стебается. И, в общем-то, это кого-то отпугивает. Юра хорошо знает НЛП. Может быть, он решил сделать рекламу через антирекламу. Может быть, ему просто вступило что-нибудь написать. Может быть, он поддерживает так называемое минимальное рекламное давление. То есть нужно было, чтобы в каком-то журнале появилась статья Юрия Мороза. Я не знаю, я лично с ним очень давно не встречался. То есть какое-то время мы виделись достаточно часто. То есть я часто приезжал в Москву. А потом так получилось. Он уехал, я его, кстати, с трудом разыскал, потому что в Москву-то он приехал из Волгограда. Я его искал в Волгограде. Что делать? По поводу названия книжек, купи меня и бизнес-пособие для идиотов. Это что думал? Это в том, что процесс покупки он состоит из двух частей. Первая часть. Человек подходит к свою лавку, видит кучу книг, и при этом существует какая-то вероятность, можно ее назвать дупликом, нажать это на ссылку, либо, соответственно, он возьмет эту книжку, хотя бы и посмотрит. Вот для этих книжек «Купи меня» и для, собственно говоря, бизнес-пособия для идиота вот, а для них это вот показатель, он будет намного выше, чем для любой другой книжки. Второй показатель, опять-таки, вероятности умножаются. Второй показатель – это после того, как он ее взял, хочется купить ему или нет, того права, такую купить, книжку купить хочется меньше. Но больший процент возьмет ее. Именно поэтому такие книжки будут лучше покупать. Понятно. Спасибо. Следующий инструмент для превращения речи в гипнотическую. Опять-таки в том же Новосибирске, именно он был в свое время центром распространения НЛП, не Москва. Первыми это слово «эстер» в букву знали новосибирцы. Так что получилось. Исторически ну так вот, есть там такой Толик Хачок, очень занятная личность, паранояльный доходил. Между тем, в то время, когда я его был знал, достаточно умный парень. Так вот, по материалам, по видеоматериалам о работе Милтона Эриксона, он выделил такой вот шаблончик любопытный. Он назвал его дыхательным треугольником, но это название ничего не говорит. Поэтому приходится придумывать что-то другое. Либо называть это песочными часами, либо елочкой. Наверное, елочка самое подходящее название. Он обратил внимание на то, что Эриксон постоянно структурировал свою речь, обращенную к пациенту, следующим образом. На каждый выдох пациента он накладывал разное количество слов, причем общая структура была такова. Много слов, меньше, меньше. Еще меньше. Одно, два, три слова. Опять много слов. Меньше, меньше. Одно, два, три. Опять одно, второе, три. И вот в этих точках, где одно, два, три слова, и содержались решающие внушения. То есть то, ради чего сеанс их затевался. Именно в этих точках произносились слова гипноз, транс, или для использования транса, выздоровление, возвращение к нормальному состоянию. А там пельгина это сколько примерно слов? Больше 18 не находил, по-моему. Потому что медленное дыхание должно быть? Для один выдох? Нет, можно быстрая речь. То есть он варьировал скорость речи, да? Я правильно понял? Он варьировал и скорость речи, но общая закономерность. Сначала речь достаточно быстрая, как для бодрствования, а потом все более и более медленно. Потом снова быстро, снова медленно. Нет. Общая закономерность. То есть вот в этой точке речь достаточно быстрая, а в этой точке она уже медленнее, чем в первой. Угу. Общая закономерность такая, замедление речи. Он говорил только на выдохе или на выдохе тоже? Ну это его шаблон. Говорит на выдохе пациента. На выдохе, да? Да. То есть постепенно, ведя клиента, он замедлял речь. Он втискивал внушение вот в эти точки, где говорилось 2-3 слова. Что интересно, до Толи Ткачева просто этого никто не заметил. Да. Стив Гиллиган, к примеру, не то чтобы писал кипятком, но температура мочи явно была выше, чем 36,5. Как это использовать? Во-первых, конечно, в реальном сеансе гипнотического или по-умному сугестивного общения. Так, сейчас. Сейчас, у меня этот пример есть еще в другом месте. Здесь он лучше структурирован. Сугестивное, то есть внушающее общение. Неважно, что это, официально заявленный вами сеанс психотерапии, либо реальный деловой разговор. Сравните именно звуковое впечатление от разных вариантов. Первый вариант – примерно равное количество слов в каждом фрагменте. Вот вы говорили, что 18 слов – это много. Здесь от 16 до 18 слов в каждом фрагменте. Значит, первый вариант – примерно равное количество слов. Однажды Елизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно, и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой, и через 5 минут взглянула опять. Молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около 2 часов, не поднимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пяльцы. И, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было, и она про него забыла. Теперь второй вариант. Структура елочки. Или песочный часов. Однажды Елизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой. Через 5 минут взглянула опять. Молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу. И шила около 2 часов, не поднимая головы. Подали обедать, она встала, начала убирать свои пяльцы. И, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. А после обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства. Но уже офицера не было. И она про него забыла. Ну, я не виноват, у Пушкина так. То офицер, то инженер. У вас вся же структура была в такой елочке, она как такая, более крутая, она что-то. То есть она была не угловатой, спасибо за комплимент. Ну, вы просто нарисовали такую же прямо резкую. Правильно. А почему я нарисовал резкую? А сделал я это, преследуя еще одну цель. Я показал, как можно расположить пропагандистский агитационный текст на листе бумаги. И эта елочка может быть с выравниванием по центру, с выравниванием по правому краю, ну или с выравниванием по левому краю. Смысл есть. А количество групп как-то? Оптимальное количество, ну, каждое внушение следует повторить не менее 3 раз, для того, чтобы оно сработало. Есть такая некоторая общая закономерность. Это касается фактора времени и повторности воздействия. Она самая. Персеверация. Однако, если вы так поступаете с пропагандистским текстом, следует оставшуюся часть листа занять каким-нибудь рисунком. В противном случае ваша манипуляция слишком очевидна. Очевидно, что это манипуляция. А вот когда свободное место закрывается каким-то изображением, ну, сходящим на нет, сходящим в белое, это уже не очевидно. Взгляд читателя, хочет он того или нет, скачет по узким местам, выхватывая даже не выделенное жирным шрифтом, допустим, слова лучше. Разбивать текст. А? Разбить текст влияет? Разбивать его рисунком в данном случае не стоит. Здесь ведь ради текста все. Здесь не нужно сильно дизайнерских каких-то решений. Мы просто оформляем общий вид так, чтобы текст был расположен. Вот эта елочка. Ну, то есть я это уже попробовал. Это уже было сделано, это уже сработало. А вот по поводу вот изображения. Вы, например, пишете там сейчас, что в правом верхнем, да, там на будущее. Mm-hmm. А вот я, например, часто видел, да, там, например, там даже у единства у них находится вот посередине, справа. Наверху, к примеру, там идет там слоган или там к чему-то там относится, а текст, текстовое приложение то это слева. Снова и снова. Величайшее философское течение современности, представителем этого течения было сказано, что оно не догма, а руководство действия. То есть так или иначе люди вертятся вокруг оптического центра зрения, то есть точки золотого сечения. Я в свое время переругался с несколькими редакторами газет, которые убеждали, что самое ценное место в газете это левый верхний угол. Но они так привыкли. Партии учат нас, что газы при нагревании расширяются. Что сделать? Поэтому располагать фотографию кандидата в правом верхнем углу категорически не хотели. Вот. Чувствовали себя, по-моему, изнасилованными, когда все-таки фотография ставилась именно туда. Пришлось горстку старого данного человека, чтобы ставили предметки, как долго не забыли. Ну ладно. Значит, вот еще один инструмент для структурирования речи так, чтобы она приобрела внушающее свойство. Следующий инструмент, который тоже относится к речи и текстам, это использование предикатов модальности. Судя по обилию поднятых рук, слово вам известно. Слова, которые указывают на предпочтительный тип воспоминаний или представлений, зрительный, слуховой, через ощущения и эмоции. Или, наконец, четвертая модальность, дигитальная, которая непонятно появилась время, обращающая внимание на процесс речи, а не на содержание. То есть слова неопределенные, не связанные конкретно с какой-то модальностью. Вы на тренингах сказочки-то рассказывали в разных модальностях? Да. Было, да? Ну, тогда это упражнение нам нафиг не нужно. Просто мы помним о том, что надо сначала послушать человека, как он все-таки склонен повторно представлять внешний мир. Что для него важно? То, что он видит, то, что он слышит, и то, что он чувствует. И затем свою речь структурировать так же, то есть говорить на его языке. Если он вам говорит, что перспективы туманные, то вы ему предлагаете перевести фокус внимания вот в эту точку проекта, и понять, что перспектива-то радужная. Вас ждет яркое будущее. Выгоды вашего сотрудничества просто очевидны. Соответственно, если ему что-то кажется шероховатым, смотрю я на ваш проект, ноет у меня как звук что-то, то вы ему говорите, что выгоды тесного сотрудничества у вас безусловно сплотят. Вы привыкли предпочитать сотрудничество соперничеству. И вместе, бок о бок, вы, безусловно, добьетесь нужного результата. То есть деньги ляжут, будут сжечь железо. Хорошо. Сразу маленькое предупреждение. Эпиграф к предупреждению. Во многой мудрости много печали, и кто приумножает знания, умножает скорбь. Экклезиаст. Умный был мужик, ну то есть попробовал все, от владения полмиром до гомосексуализма, понял, что все суета, суета. Первый представитель партии пофигистов в доступной нам истории. Соломон? А? Царь нет, экклезиаст. Ну, царь Соломон же самый. Ах, нет. Ну так вот, как только в разных краях страны появляются люди, обладающие примерно одинаковой квалификацией, мы приходим к кризису жанра. Тексты от разных кандидатов, агитационные тексты, выглядят написанными одной рукой. То есть меня задолбили во время этих губернаторских кампаний, спрашивали, так ты на кого все-таки работаешь? Какую газету не глянешь, везде твои тексты лежат. Я говорю, ребята, это не мои тексты, это вообще. Это ранее я. Это они так поняли то, что я написал. А там, где я работаю, я другие тексты пишу. В отличие от тех, которые выпускают. К этому кризису жанра есть у меня такой наглядный пример. Взяты реальные агитационные материалы, прямая рассылка по базе данных, то есть не просто «Здравствуйте, уважаемый избиратель», а «Здравствуйте, уважаемый Иван Иванович, Петр Петрович, Софья Сидоровна и так далее, Рахилина Кентьевна». То есть именное обращение. Эти кампании были в совершенно разных частях страны, абсолютно. Проводили команды, которые не только не знакомы друг с другом, они друг друга в глаза не видели. Эти команды, кроме того, были еще и сориентированы по-разному. То есть в одну команду входили люди преимущественно с филологическим образованием, и они обращали внимание на структуру языка, то есть люди Иры Черепановой. А в другую команду входил народ скорее психиатрический, нежели психологический, и баловался фрейдизмом потихонечку. То есть считал, что фрейдизм это круто, его надо в тексты включать. Вот что получилось. Ну, население, естественно, разделили, чтобы побольше денег украсть, на несколько групп. Маркетинговый подход так требует. Что ж поделать. Тоже нелаптым щедрит. Хлебаем. Вот. Поделили на мужчин и женщин для начала, а потом подумали, что денег будет мало, много украсть не удастся. Поделили еще раз на впервые голосующих, людей среднего возраста и пенсионеров. Вот. В одном случае было 6 групп, а в другом случае всего 3 группы. Возрастное деление, не возрастное, а половое деление. И третья группа. Это люди, которые впервые голосуют. Мужчина, женщина и кто, простите? Значит, мужчины пенсионного возраста, женщины пенсионного возраста и бесполая молодежь. Унисекс. Ну, давайте начнем с мужского текста. А. Мужчины и женщины как бы вертикальное разделение, да, ну условно. А разделение впервые. Если кто сверху, то парад или как? Равное как раз. Я имею в виду другое. Получается, что есть отдельная категория впервые голосующих мужчин и впервые голосующих женщин. В идеале, да, конечно. Маркетинговый подход именно этого и требует. Разделить население на как можно большее число групп. И каждой группе дать свою целевую установку. Вот эта группа жаждет проголосовать, потому что. А вот эта группа жаждет проголосовать, дабы не. Это большое деньгособирание. Да, да. Поэтому все это делается на выборах Госдумы, на выборах губернатора, когда денег море. Очень редко делается на выборах мэра. То есть там редко бывает много денег. Ну, не в Москве, конечно. Хорошо. Мы начнем с мужского текста. Текст обращен мужчине пенсионного возраста. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на разницу. А в чем эта разница состоит? Некоторая средняя разница между мужскими и женскими текстами. Текст, обращенный к мужчине, что должен учитывать? Да его левополушарное последовательное мышление. Невозможность вербализации эмоций. То есть это текст-инструкция. Текст, техническое руководство к действию. Все расписано. Далее. В мужских текстах следует дать работу воображению в смысле ориентации на местности. Мужчины лучше ориентируются на местности, чем женщины. Я не помню, кто-то из коллег сказал, не ориентироваться на местности, это вот так же. Вот. И это тексты в основном кинестетические. То есть в среднем преобладает кинестетика. Тексты предназначены для женщин с точностью до наоборот. На первом месте какой-то флёр романтики. Какой-то налёт. Должен быть. Куча описаний эмоций. Ни в коем случае не прямое давление, только мягкая просьба. Сразу после восхищения личностью получательницы письма. Тиражом 200 тысяч экземпляров. Но это тоже мужское как-то вижу. Чем оно эти будет? То есть экономно подход. Ну так вот, товарищ идет в мэра и пишет мужчине-пенсионеру следующее письмо. Здрасте, Иван Иванович, я простой строитель и не умею писать сладкоречивых писем. Хотел бы встретиться с вами лично, но если этого не произойдет, постараюсь разъяснить свою позицию в этом письме. Обращаюсь к вам по зову сердца, хотя и честно говорю, что письмо агитационное. Повинную голову лестницы сейчас. Самая строгая оценка для меня – это суд отцов, совет старшего поколения. Я такой-то родился вот в этом самом городе, в семье простых, порядочных людей, которые сами работали честно и меня учили тому же. Жил в деревянном одноэтажном доме номер 46 по улице Попова. Вспомни, где это. Действительно, барак. Привычная для горожан неустроенность и теснота. Насмотрелся всякого. С 6 лет дрова колол, воду носил. Поэтому решил стать строителем. Хотел и хочу, чтобы горожане жили хорошо и светло. Название города. По-настоящему красивый город. И люди у нас замечательные, крепкие, трудолюбивые. Но в каких условиях они живут? Я знаю, что все еще мало в городе красивых и удобных домов. Помните, как вырастали целые кварталы и микрорайоны для людей? А теперь? До какого состояния довели российскую экономику и наш прекрасный народ? Разделение ценностей. Основа основ России, отцы и матери, остались без материальной и духовной поддержки. Трудовые люди, гордость страны Советов, едва сводят концы с концами, теряют веру. Вы жили в тяжелых условиях и не требовали наград. Вы построили нашу страну, сделали все, чтобы она стала великой державой с большой буквы. Разве о таком будущем вы мечтали в те годы в буднях великих строев? Разве не пришла пора молодому поколению исполнить свой долг? Сегодня я вступил в предвыборную борьбу за пост главы города. Не ради себя я это делаю. Но потому что не вижу среди претендентов сильного хозяина, способного наладить достойную жизнь. Я уже многое успел сделать. В возглавлял производство, построил новые дома в городе, превратил убыточный завод ЖБИ в прибыльное рентабельное акционерное общество «Стройиндустрия». Ну, так мягко признался. Считают, что город – это огромное предприятие, которое должно работать как часы. Городу нужны новостройки. Город надо поднять. И для этого сегодня мне остро необходима ваша поддержка. Став главой города, я клянусь служить Отечеству и названию города. Мне доверили продолжать строить новый город, я уверен в победе. Построим. Такой-то кандидат на пост главы города. Построим, это был его рекламный слоган. За кого голосовать? Он же обращается к женщине пенсионного возраста. Здравствуйте, дорогая субсидия. За окном холодный осенний день. А так хочется теплых, душевных, человеческих слов. Хотел бы встретиться с вами лично и разделить ваши заботы и чаяния. А пока я, имя отчество, имя фамилия, пишу вам. Обращаюсь к вам в трудное время. Да и было ли оно для вас когда-нибудь легким? Ваше поколение опалила война. И много ли заботы вы чувствовали в своей сложной жизни? Наверное, вы, как и моя мама, всю жизнь терпели и говорили себе, вот еще немного и будет полегче. Я родился летом 56-го. Ну, жил с родителями в деревянном доме. В глухоте, в пустоте, в неустойности. Мама и папа много тяжело работали. И меня к труду приучали. С 6 лет дрова колол. Вот он отсел. А летом в деревне у бабушки копнил, лошадей в ночное гонял. Там и первые деньги заработал в 12 лет на сенокосе. До сих пор помню запах свежескошенных трав. Я рано потерял родителей. Ну, я согласен, 40 лет, действительно рано. И привык всего в жизни добиваться своим трудом. Окончил строительный техникум, работал мастером на заводе ЖБИ. Потом политехнический институт, стройотряды, путь от рядового бойца до командира. С тех пор я многое успел. Благодаря производство, построил новые дома в городе, превратил убыточный завод ЖБИ в прибыльное и рентабельное предприятие стройиндустрии. Работа строителя тяжела. Только 3 года назад я снял телогрейку и пирсовые сапоги. Когда одержал победу, превратив завод в предприятие мирового уровня. Ну так, для справки, у мужика самая большая квартира в городе. Я там был. Стоят рядом 2 дома, ну, 2 свечки выстроены. У него квартира самая верхняя, которая объединяет вот эти площади 2 домов в 1 квартиру. У меня есть дом. Большая семья, достаток. Я люблю уральскую природу и охоту. В моей жизни были испытания и удары судьбы, но я преодолевал их. Есть много сил и желания сделать жизнь горожан иной лучше, краше, современнее. Я считаю, что город – это большой дом, которому нужен крепкий хозяин. В этом доме надо наводить порядок, потому что у города большое будущее. Мне 44 года, я выучился и набрался опыта. Я сделал все, чтобы вытащить из разрухи наше предприятие, но многие заводы города еще лежат. Пора поднимать вещи, поднимать промышленность. Без этого не станет легче жить ни нам с вами, ни детям, ни внукам нашим. Мне тесно в кабинетах, есть сила для борьбы и созидания. Я знаю, как сделать город прекрасным домом, удобным для жизни, для любви, для людей. Поэтому я принял решение бороться за пост главы города. Мне нужна ваша помощь. И я приглашаю вас на выборы 3 декабря, чтобы вы и на этот раз проголосовали за будущее своих детей и внуков. Желаю здоровья и счастья вам и всем, кого вы любите. С уважением и признательностью к вам лично какой-то кандидат на пост главы города. Ну, типичный женский. Совершенно. А? А молодежь не нужно? А потом. я просто сейчас сравнение даю, можете сказать. Совершенно другой уголок страны, совершенно другая команда. Абсолютно. Совершенно другие выборы. Всего-то в областную думу. Уровень, в общем, не очень высокий. Но мужику вступило, а вот он решил прямую рассылку задобавить. Ну, с чего начнем? Опять с мужского? А, мужского-то как раз и нет. Мужской здесь у меня только молодежь. Хорошо, женский. Ну, женский пенсионный, чтобы сравнивать корректно. Уважаемая Надежда Ивановна, обращаюсь к вам в это трудное время. Да и было ли оно для вас когда-нибудь? На ваше поколение выпала война, разруха, восстановление разрушено. Думаю, увы, как моя мама. Всю жизнь говорили себе, вот еще немного потерплю, Сегодня уже нет сил своими руками строить и улучшать свою жизнь. А тут свалились новые напасти. Страна, которую устроили, ради которой терпели лишения и невзгоды, снова в разрухе. Лежат заводы, построенные вашими руками. Почти невозможно прожить на пенсию, которую вы получаете. Что такое сегодня 372 рубля пенсии, которую заработала моя мама, всю жизнь проработавшая с девочками на железной дороге? Пишет директор очень крупного завода. Наше государство, которым мы вместе еще недавно так гордились, стало нищим. Оно не может помочь вам, оно само ищет помощь. И теперь нам, молодым, надо поднапрячься, пережить трудности, постараться вытащить страну из нищеты. Такая вот получилась эстафета поколений. Мне 39 лет. Я выучился, набрался опыт. 2 года возглавляю трудный завод. За это время я сделал все, чтобы вытащить из разрухи мой завод. Но многие заводы города еще лежат. Пора поднимать их, поднимать промышленность. Я убежден, что это единственный способ реально изменить ситуацию, в которой мы находимся. Без этого не станет легче жить ни вам, ни вашим детям, ни внукам. Потому что только работающая промышленность способна наполнить городской бюджет, дать деньги для выплаты пособий и пенсии. Я знаю, как это сделать, и поэтому принял решение выдвигаться кандидатом в депутаты. Я приглашаю вас, Надежда Ивановна, на выборы 13 декабря, чтобы вы на этот раз проголосовали за будущее своих детей и внуков. С уважением, такой-то кандидат в депутаты, ля-ля-ля. Молодежные тексты. Ну вот, молодежные тексты получились немножко разные. Реально не сработало ни первое, ни второе. То есть направленное для молодежи. С молодежью текстами работать глупо. Недействием уже. Но текст все-таки сочетаем. То есть попытка. Дорогой Вячеслав, совсем недавно вам исполнилось 18 лет, и поэтому я обращаюсь на вы как к полноправному гражданину нашей страны. Как полноправный гражданин, 13 декабря вы сможете принять участие в выборах в Волгоградскую областную думу. Я считаю, что человек становится по-настоящему совершеннолетним, когда впервые использует свое право голосовать на выборах. Когда-то и я голосовал впервые. Мне было просто интересно, как это голосовать. Было интересно, что такое бюллетень, как он выглядит, что происходит в избирательной комиссии. И вообще, что такое тайное голосование? Мне было очень приятно достать свой паспорт и протянуть его секретарю избирательной комиссии. Я помню, как выборы проводились раньше. В бюллетень вписывалась только одна фамилия, ее можно было оставить или зачеркнуть. Нужный власти человек в любом случае избирался. Теперь все по-другому. Вы принадлежите к новому поколению, которое действительно имеет возможность выбирать. В нашем округе 18 кандидатов. Чтобы сделать выбор, необходимо иметь хотя бы минимум информации о кандидате. Вот это надо. Поэтому я скажу несколько слов о себе. Я считаю, что добился определенных успехов в жизни. Уже 2 года руковожу заводом. Начинал в 1985 году инженером, потом старшим мастером. В 1994 году мне в то время уже заместителю генерального директора по экономике пришлось уволиться, потому что я был не согласен с мнением руководства, не хотел участвовать в развале завода. Через два года, в 96-м, мне предложили стать генеральным директором завода, который к тому времени находился на грани краха. За эти два года завод снова встал на ноги. Мы погасили многомесячные долги по зарплате. Растет количество заказов. Только экспортных заказов мы имеем сегодня более чем на 120 миллионов долларов. Понятно, что основная часть этих денег достанется горожанам. Пришлось даже отменить дополнительный прием на работу. К нам на завод придет много молодежи. Ну, слишком много слов. Мы всегда были промышленным городом, поэтому будущее города, связанное с подъемом промышленности, поднимем заводы, поднимется город. Вот это был его слоган. Поднимем заводы, поднимется город. Вашим родителям досталась нелегкая жизнь, сейчас другое время, и у вас, Вячеслав, есть возможность выбора. Ваше поколение достойно лучшей жизни. Голосуя 13 декабря, вы выбираете свое лучшее будущее. С уважением, такой-то кандидат из Подарка. А вот молодежный текст, более короткий, решенный в несколько иной стилистике. Наверное, в стилистике оптимистической трагедии. Здравствуй, Ваня. Обращаюсь к тебе лично, без заискивания и лести. Я, имя фамилия, кандидат номер один на пост главы города. Строитель, генеральный директор акционерного общества «Стройиндустрия». Рано лишился родителей, всего добивался сам. Учился в политехническом, работал в стройотрядах. До сих пор с гордостью вспоминаю трудный путь от простого бойца до командира. Тогда мы много работали, зарабатывали и отлично отдыхали. Счастливые студенческие годы научили меня ценить крепкую мужскую дружбу и добиваться своего, несмотря ни на что. Чего он там добивался на коне крепкой мужской дружбы? Я молод, но много уже успел. Ну, 44 года, конечно. Превратил убыточный завод ГБИ в процветающее предприятие мирового уровня, построил новые дома. Я люблю и любим. И хочу, чтобы наш город прославил великую Россию. Наступает день выбора, 3 декабря. Наступает твое время. Аркадий Гайдар в 16 лет полком командовал, тебе 18. Именно твой голос может определить судьбу родного города. Мало кто верит, что ты придешь на избирательный участок. Я понимаю, кандидатов за старшее поколение. А я верю в тебя. Приди, выбери. Глядись в лица тех, кто рвется к власти. Волнует ли их ваше образование? Думают ли они о вашем благополучии? Построят ли они дома для вас? Или их интересуют лишь собственные деньги и амбиции? Кто сказал, что революция кончилась? Революция продолжается. Революция духа. И ее бойцом являешься ты. Приди на свой избирательный участок и проголосуй за самого достойного. Это твое право. Используй его. Я вступил в предвыборную борьбу с верой в тебя и в твой выбор. Власть в молодые сильные руки. А мы хотим перемен. Мы хотим строить. Построим. Кандидат на должность главы такой-то. Просто есть вот какие-то опорные точки, внимание к которым я хотел привлечь. Создается впечатление. Нет, я имею в виду не по более городах, а одна группа текстов готовит одну группу людей, да? Для пожилых людей и для молодежи. Каждую группу текстов, то есть и для мужчин, и для женщин, но в разных городах готовили разные группы. Просто там столько слов совпадает. Это уже классический пример предвыборной дебаты, когда Гор и Буш явились в одинаковых галстуках. Просчитал каждый бюджет, какой должен быть в одинаковых галстуках. Красный, Кракенку, практически модели, Соколовский. Хорошо. Ну, по времени переход. Так что давайте оставшиеся вопросы. Да. Хотел почему мужчину в среднем? В среднем. Несколько. Ребят, я для того и взял все одни, чтобы оговорить самые разные аспекты. И те, которые, как вы понимаете, имеют самое прямое отношение, то есть изучение шаблонов, и те, которые на первый взгляд отношения к гипнозу не имеют. Однако же, я не хотел бы оставлять вас без речевых инструментов воздействия. Я понимаю, что это затянутый, может быть, даже занудный кусок. Вот. Может быть, вам покажется, что я не в ту сторону ухожу. Я все время остаюсь в той же струе. Во-первых, что говорить, во-вторых, как говорить. Так, чтобы ваша речь была и максимально понятной, и максимально внушающей, и максимально передающей ваш авторитет, вашу силу личную. Если вы категорически против этого материала, я его просто-напросто уберу. Нет, мы за. За. За. Я помню, что у меня 5, не 3, поэтому позволяю себе вот такие экзерсисы. Заведите на нас транс. Что же вы комментариями, кстати? А? Комментариями, пояснениями, что, как, зачем, почему. Нет, если так, мы говорим так, о письмах, давайте так, можно какой-то шаблон написания рекламного письма, если там письма убеждающего письма. Я могу все что угодно и очень долго. Как включается? Что, какая последовательность? Технология, да, вот да. Интересно. Это же чтобы, технология тоже. Да, чтобы. Расскажите это как? Сказали о своей гибе. И для тех моментов, когда невозможно, скажем, очень сильно дать на чувствовать сравнить официального письма. Как избежать как раз того, что одна команда повторяет действия? Хорошо. Значит, все это у меня в уме-то есть. Я все равно это все вам хочу рассказать. Я просто помню, что у меня 5 дней, а не 3, если не надо. Все-таки 5, а не 10. Ну, не 10. Но 10 дней это была рекордная продолжительность семинара, который я когда-то проводил. 10 дней. Все равно все не успеваю. Ну, извиняйте, хлопцы. Идеи носятся в воздухе, примеры тоже. Далеко ходить не надо. Вот вы думаете, что у меня в руках газета, и вы совершенно правы. Газета «Московский комсомолец». Она же является иллюстрацией к теме «Мир – это описание мира». Я вам прочту маленький новостной сюжет, выдержку из этого сюжета. Как сообщили МК в региональной организации профилактики и спасания на водах, этой зимой в ледяной воде захлебнулось всего 22 жителя Первопрестольного. Как вас умиляет это всего? То есть психотронное оружие, о необходимости которого, как бы говорили большевики, есть, конечно, прикольное. И, наверное, в лабораторных условиях хорошая и применимая. Однако же для реальной жизни совершенно не нужна, избыточная. Нужна власть над средствами массовой информации. Хорошо. Люди быстрее меняются. Я хочу предложить вам еще одну иллюстрацию на тему мужских и женских текстов. Ну, еще раз. Все тексты о тяжелой женской доле написаны мужчинами, поэтому. И это понятно. Но некоторые написаны мужчинами женским языком, и женщины под них ревут, под эти тексты. А некоторые написаны от имени женщин, но на мужском языке. И под них балдеют мужики. Вот я выбрал две песенки, первая из которых написана мужским языком о женских страданиях. А вторая, тоже написанная мужчиной, написана женским языком. Хотя это совершенно не очевидно. Нет, это не то было. Не освоился еще. Японская болезнь преследует. Всего так хиролата называется. Хорошо, если ничего не наврал, то вот первая иллюстрация. Воспримите это как текст. Анализа текста мы услышали достаточно. Значит, какие категории здесь использованы? Категория знания, узнавания, категории безмерных страданий дамы от того, что мужик уехал, оставив только фотокарточку, и ничего, что описывало бы эмоции. То есть это сугубо мужской текст. Это текст, в котором мужчина описывает, как бы ему хотелось, чтобы женщина думала. Ориентировка на местности, куда уехал. Зачем уехал? Да. Узнаю по походке, как он одевается. Ну, мачо. Все внимание себе родному. Хотя песня в целом неплохая, а ритм заставляет покачиваться. Ну, одна из любимых песен для компании «Дианов на выборе». Вот нам бы хотелось, чтобы это было. Сейчас немножко подмотаем. Второй кусок для анализа. Тоже воспримите эту песню как текст. Здесь небольшая предыстория. Есть в Красноярском крае такой город Зеленогорск, до недавнего времени называвшийся Красноярском 45. Выпускают там аудио и видеокассеты, а из отходов, наверное, тоже. тоже делаю. Город закрытый. Значит, у меня там очень много приятелей, я там часто бывал. Как-то раз захожу к одному парнишке, сидит, бренчит на гитаре, что-то напевает с слабеньким голоском. Вот, небольшая компания. Ну, мы сидим, он поет. Рано или поздно я начинаю соображать, чей репертуар он поет. Вроде всех перебрал, понять не могу абсолютно. Как у Стругацких, стихи были либо знакомые, либо плохие, а тут вот что-то хорошее и незнакомое. Значит, оказывается, свой репертуар поет. Потом я его уговорил записать кассету, потому что не в записи, вживую его слушать невозможно, он шепотом почти поет. А усилиями звукорежиссера из него что-то получилось. Ну так вот, типичный женский текст. Осенняя серая грусть, мокрый троллейбусный след. Себе говорю я пусть, а хочется крикнуть нет. Я вижу, у нас не сошлось. Она все хочет забыть и тут же себе брось. Такое о ней, такое о ней говорить. Бежит работяга трамвай сквозь дождь и заснувший день. Себе говорю я, кончай, не думай о ерунде. Так хочется, чтоб ждала, да ждет, говорю тебе, ждет. И так же не весело. День ведь всего не год. В десертных тарелочках луж тоскливый неоновый свет. Себе повторяю я чушь, тебя же счастливее нет. И лягут руки на плечи, и губы шепнут, давай-ка чайку покрепче. А дождь за окном печаль. А дождь смыл троллейбусный след. Мешаю в стакане грусть. Ты слышишь меня или нет? Да ладно. Пожалуйста, типичные женские вещи. Во-первых, довольно разорванные. Образы никак не связаны между собой. Добавляется вербализация эмоций, и появляется еще одна очень важная для женщин вещь. Что обо мне говорят? Мужчинам обычно наплевать, что о них говорят. Ну, я это у анонимных алкоголиков вычитал. В 20 лет нас очень заботят, что о нас думают окружающие. В 40 лет нам наплевать, что о нас думают окружающие. И только в 60 мы понимаем, что окружающие про нас и не думают. Значит, вот эта фраза «и лягут руки на плечи». Женский текст — это мягкая эротика, мужской текст — жесткая порнография. Если в фильме герой снимает с героиней перчатку на протяжении 30 минут, то этот фильм будут смотреть только женщины. мужчине нужно, чтобы после 30 секунд просмотра герои начали или стрелять, или гоняться на автомобилях, или драться, или трахаться. Выбор небольшой. А, 4 состояния. Все одновременно. А если одновременно, это вообще круто. Аншлаг будет. Конечно, чем больше состояний, тем лучше. Чем больше выбор. Я помню, в одной из избирательных кампаний товарищ сотрудник штаба, замглавы администрации, как-то спросил у меня, почему ты все время пользуешься вот этой шкалой? Скорее да, чем нет, скорее нет, чем да. Что у тебя за манера такая, что профессиональная? Да нет, говорю. Просто у тебя всего 2 выбора, да или нет, а у меня 4. Да, скорее да, чем нет, скорее нет, чем да нет. Он слегка охренел и решил это тоже перенять всю жизнь. И на следующее же утро, когда уходил на работу, на недовольное ворчание жены, ну что, опять поздно придешь? Ну понятно, что поздно придет, потому что выбор работает. Ответил, скорее да, чем нет. Значит, жена впала в транс, а выйдя из него, задала второй вопрос. И что, опять пьяный придешь? Ну, конечно, пьяный придешь, но на выборах работает. Он тоже ответил, скорее да, чем нет, после чего она успокоилась совершенно и, в общем, расстались они мирно. Развелись? Нет. Все русские вы поняли друг друга. Есть еще одна точка, в которой мужчины и женщины абсолютно одинаковы. Они одинаково сентиментальны. Если мужчина смотрит сентиментальный фильм и уверен, что его никто не видит, он будет точно так же плакать в тех же местах, каких пускают слезу женщины. Вот, а во всем остальном – анатомия, физиология, социология, культурология, психология – мы отличаемся. Нет жизни счастья. Еще один шаблон гипнотической речи, так называемая волнообразная речь. Ребят, понимаю, что достал, но это ближе. Не, отлично. Волнообразная речь. Значит, у гипнотической речи есть еще одно свойство, которое отличает ее от речи обыденной. Она повышенно ритмична. Ритмизирована. Один из приемов классического гипноза – это гипнотизация под звуки метронома. Он себе тикает и невольно заставляет гипнотизера структурировать свою речь так, чтобы она совпадала с этим ритмом. Речь, связанная с внешним ритмом, даже со щелчками метронома, все-таки оказывается более действенной, более эффективной. Но можно ведь этот самый внешний метроном и не использовать. Можно включить этот метроном в свою речь. Каким способом? Ну, первый способ вы вчера уже изучили, это говорение под музыку. Вольно или невольно, но мы согласуем свою речь с ритмом музыкального произведения. Это уже не метроном, это уже самый распространенный носитель ритма в нашей жизни. Для того, чтобы в этом убедиться, посмотрите на людей, которые проходят мимо киоска звукозаписи, как для любого. Если оттуда орет что-то ритмичное, то в радиусе примерно 3 метра люди идут таким строевым шагом. Потом переходят на обычный. Люди очень ритмические существа, и на ритм реагируют хорошо. И вся наша жизнь подчинена каким-то ритмам. Чередование дня и ночи, ритм дыхания и сердцебиения, менструальный цикл у женщин, соответственно. И так далее, и так далее. Ну, В свое время была такая интересная байка о том, что существуют еще и циклы интеллектуальной, физической и какой-то еще активности. Эмоциональной? Да, вроде бы. 23, там 28 и 33 дня, по-моему. И первые обладатели персональных компьютеров зарабатывали себя на жизнь тем, что рассчитывали для людей так называемые критические дни. Тогда это словосочетание имело другое значение. То есть те дни, когда все три цикла сходятся в отрицательном пике. А почему я называю это байкой? Периодически интерес к этим ритмам все еще всплывает. Потому что в жизни человека нет ни одного ритма, который оставался бы постоянным в течение всей жизни. Тот же самый менструальный цикл, вроде бы самый устойчивый в жизни женщины, сплошь и рядом колеблется в пределах 3-5 дней. Почему же не предположить, что и все остальные циклы уже колеблются? Человек не механизм, не набор шестерен. Тем не менее, байка красивая, многие на нее покупались. Поскольку байку придумали японцы, они еще и освобождали от работы людей в те дни, которые объединяли в себе падение всех циклов. Тем самым получили снижение производственного травматизма на 40%. Вот эту цифру 40% я вам предлагаю на всякий случай запомнить. Я ее даже запишу. На чем больше надо спорить? Потому что это рассказали. А? Как можно понять? Это то, что рассказали, не стало известно, что именно так происходит, и люди стали так считать. Вопрос-то хороший. Значит, 40%. В среднем демократическом государстве в выборах участвует 40% избирателей. В среднем. В медицине есть такая методика, как лечение плацебо. Человеку дают таблетку, сделанную из сахара и муки, и говорят, что это препарат, ну, в общем, импортный какой-то, очень-очень-очень дорогой и очень-очень-очень эффективный. 40% людей реагируют на плацебо. Более того, примерно у 2% эта реакция протекает с тяжелыми осложнениями, вплоть до анафилактического шока. Это не я, это в болгарской фармакологии написано. А вот про ультраадные ритмы. Про ультраадные ритмы. Вот есть у Роси книжка 20-минутный перерыв. Там что час 20, 20 минут как перерыв, что каждые полтора часа там курильщик там падает в транс. Вот я думаю, что если мы сядем, возьмем по бутылке пива и так 5 минут посидим, то за эти 5 минут втроем накидаем еще 30-50 разнообразных вариаций ритмов. Более того, все они будут высосаны из пальца абсолютно. Однако мы успеем придумать идеологию, методологию и даже наглядные примеры того, как это действует. И создадим базу для написания книжки. Да, мечта один раз я ее слышал. Правда, как всегда нет. До сих пор балдею, что даже в академических изданиях попадаются ссылки на эту книжку. Высосанную из пальца целиком. Здесь важно, из какого пальца. Из среднего, конечно. Со своего артера. Так вот. Волнообразная речь. Еще один инструмент для того, чтобы включить некоторый ритм в речь в целом. Это можно сделать, я серьезно опасаюсь, что нам опять придется переходить в другой кабинет. Это можно сделать в разных вариантах. Можно сделать в варианте работы интонациями и в варианте работы громкостью сообщения. Вариант работы интонации. Предлагаю себе сравнение два описания. одно сравнительно безинтонационное. Представьте себе лодку, которая качается на воде вверх-вниз. Дело в том, что даже безветренная погода на воде бывает волны, и на этих волнах бегают солнечные зайчики, которые очень привлекают ваше внимание, вас то успокаивает и расслабляет. Второй вариант. Работа интонациями. Интонации то повышаются, то понижаются. Представьте себе лодку, которая качается на волнах вверх и вниз. Дело в том, что даже в безветренную погоду на воде бывают какие-то волны, и на этих волнах лодка качается вверх и вниз. И по воде бегают солнечные зайчики, которые очень привлекают ваше внимание, и вам становится легко, свободно, и вы расслабляетесь. Ну, вопрос совершенно риторический. Какой из этих вариантов более доходчив и более эффективен? То есть ответ очевиден. Тот вариант, где работа интонациями не только сама по себе как-то завораживает вас, но еще и совпадает со смыслом сообщения. Лодка качается вверх и вниз. Второй вариант. Работа громкостью сообщения. Тоже первая демонстрация. Сравнительно одинаковая громкость всего сообщения. Что-нибудь абсолютно обыденное, что-нибудь такое из обыденной жизни. Каждому из вас приходилось когда-нибудь ставить на плиту чайник с водой для того, чтобы он закипел. И в первую минуту, когда вы ставите на плиту чайник с водой, ничего не происходит. Через некоторое время со дна чайника начинают подниматься пузырьки, чайник шумит, пузырьков становится все больше и больше, чайник шумит сильнее и наконец закипает. Второй вариант. Работа громкостью вашего сообщения. Безусловно, каждому из вас когда-то в жизни приходилось ставить на плиту чайник с водой. И в первую минуту, когда вы ставите на плиту чайник с водой, ничего. Спустя какое-то время со дна чайник начинают подниматься пузырьки, и чайник шумит. Пузырьков становится больше, и чайник шумит сильнее. И, наконец, добавлена всего лишь одна ритмическая характеристика синусоида. В первом случае по интонациям, по мелодике голоса. Во втором случае пространство громче и тише. Предугадывая вашу реакцию и ваши вопросы, могу сказать, что первый вариант работы интонациями лучше для больших аудиторий, поскольку завораживает и успокаивает сам по себе. Кстати, этот прием, описанный в учебниках актерского мастерства, я года три, наверное, думал, что это я его сам придумал. Потом мне сказали, что давным-давно известно. Используется педагогами для того, чтобы успокоить шумный класс. Педагог начинает работать интонациями, даже не призывая к порядку, говорит, что ребята, мы сейчас займемся очень интересным предметом — изучением квадратных уравнений. Я думаю, что через некоторое время вы сможете понять, что квадратные уравнения вполне доступны вашему уму, очень изящно и интересно. Ну, хватает минуты такой речи для того, чтобы люди настроились на восприятие информации. Второй вариант – работа громкостью. Позволяет создать иллюзию глубокого смысла, когда вы понижаете голос до шепота. Создает иллюзию глубокого смысла. Наверное, это тоже обращенный шаблон обыденной жизни. То есть для того, чтобы привлечь внимание собеседника к вашему сообщению, мы можем либо орать на него, либо очень важные слова говорить шепотом. А теперь упражнение. В парах я вам предлагаю описать реальность, то есть сделать инвентаризацию всего, что находится в комнате, и всех, кто находится в комнате. Одну минуту работая интонациями, вторую минуту работая громкостью вашего сообщения. Затем меняете среду. То есть просто описываете то, что, на это я хочу обратить особо ваше внимание, видит ваш партнер. Не вы видите, а ваш партнер видит. Сядьте рядом с партнером и расскажите ему о том, что он видит. Минуту работая интонациями, минуту работая громкостью. Подстройка к позе и дыханию остается полной. Задание понятно? Thank you.